Глава 22. Бал только что начался, когда Китти с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движения, и пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы послышались осторожно отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо, любуясь незнакомую ему Китти. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Китти на кадриль. Первая кадриль была уже отдана Вронскому. Она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Китти. Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Китти больших трудов и соображений, она теперь в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху. Когда старая княгиня перед входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Китти слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней, и что поправлять ничего не нужно. Китти была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались, как свои, на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись на высокой перчатке, которая обвела ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть. И дома, глядя в зеркало на свою шею, Китти чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Китти улыбнулась и здесь, на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Китти чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлева лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать, Китти никогда не стаивала в этой толпе. Как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер баллов, церемонимейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Китти и подбежал к ней тою особенную, свойственную только дирижерам балов, развязанную иноходью, и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтобы обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его.

«Нет, я не брошу камня», — отвечала она ему на что-то. «Хотя я не понимаю», — продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежной улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити одобрительное ее туалету и красоте движение головой. «Вы в залу входите, танцую», — прибавила она. «Это одна из моих вернейших помощниц», — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. «Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным». «Анна Аркадьевна, тур вальса», — сказал он, нагибаясь. «А вы знакомы?» — спросил хозяин. «С кем мы не знакомы? Мы с женой, как белые волки. Нас все знают», — отвечал Корсунский. «Тур вальса, Анна Аркадьевна». «Я не танцую, когда можно не танцевать», — сказала она. «Но нынче нельзя», — отвечал Корсунский. В это время подходил Вронский. «Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте», — сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского. «За что она недовольна им?» — подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили, и, сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть, Кити смотрела, любуясь на вальсировавшую Анну, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать. Но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, через несколько лет, этот взгляд полной любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце. «Пардон, пардон! Вальс, вальс!» — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.